И он мысленно перенесся в далекий 1998 год. У него была отличная память, но он все же решил освежить ее с помощью личной базы данных, хранящейся в компьютере. Все данные были открытыми, содержание статей и документов можно было без труда найти в электронных средствах массовой информации, в газетных подшивках солидной библиотеки. Он нашел документ, который стал продолжением недавно прочитанной статьи. При Минобороны создана рабочая группа, руководство которой возложено на Главное управление воспитательной работы ВС. Начальник главка заявил, что рассматривает решение как составную часть военной реформы. При разработке программы в рамках Координационного совета при президенте Российской Федерации планировалось подключить представителей других структур силовых ведомств, Главного разведывательного управления в частности. Матвеев оставил компьютер и вышел на лестничную площадку. Прикурив, стал смотреть на герань в горшке, точнее, стал смотреть через мелкие цветы на вечернюю улицу. Теперь ему не требовалось никаких документов. Он вспомнил название секретного проекта военной разведки — «Организованный резерв». В 1998 году стаж Александра Матвеева в управлении военной контрразведки насчитывал 7 лет. Это мощное подразделение имело собственный оперативный и агентурный аппарат во всех без исключения структурах вооруженных сил, от отдельного батальона и полка до генерального штаба включительно. Он был одним из немногих офицеров военной контрразведки, кто знал о проекте «Организованный резерв». «Подростковый возраст самый удобный», — подумал он, прикурив очередную сигарету и поздоровавшись с соседом-пенсионером. Характер человека в возрасте 15-16 лет легко поддается лепке. Из подростка можно сформировать кого угодно. Ему легко прививается патриотизм, ответственность и так далее. Он не мог вспомнить имя офицера, который курировал курс. Тот был в звании полковника, являлся директором школы-интерната, получившей название «Инкубатор». Матвеев лишь помнил фрагменты отчета, и вот сейчас, стоя на лестничной площадке, обутый в домашние тапочки, он мысленно анализировал их. Не прибегая к новейшим и неоднократно использованным технологиям, вроде универсальный солдат, слоны, в инкубаторе воспитывали именно универсальных солдат. За 2 года была создана первая группа молодых людей в возрасте 18 лет. Парни прошли более длительные курсы по системам базирования в тылу противника в районах средней полосы, а также в горных районах. Они освоили такие дисциплины, как преодоление и уничтожение инженерных препятствий, маскировка и наблюдение, выживание в экстремальных условиях, а также тактика специальную подготовку разведчиков, подготовка к операции и заброска в тыл врага, переход в заданный район, диверсионная работа и отрыв от преследования, захват пленных и документов.